«Майор Барнаби», — сказала Эмили, — «и кто же, вы думаете, это сделал? Какие у вас на этот счет предположения?» «Нет, будь я проклят, если на кого могу подумать», — сказал майор. «Совершенно ясно, что туда вломился какой-то фрукт, ну а полиция теперь уверяет, что такого не могло быть. Впрочем, это их дело. Значит, им лучше и знать. Говорят, никто не забирался. Так, стало быть, никто и не забирался. Но только это невероятно, мисс Трефусис. Насколько я знаю, у Тревельяна в целом мире не было ни единого врага. И уж вам было бы известно, если бы кто-нибудь такой был», — проговорила Эмили. «Ну, конечно. Я-то уж знала о Тревельяне, наверное, побольше, чем многие его родственники». «А не можете ли вы сообразить что-нибудь такое? Ну, такое, чтобы хоть как-нибудь помогло?» — спросила Эмили. Майор потеребил свои коротенькие усы. «Догадываюсь, догадываюсь, о чем вы. Это как в книжках. Должно существовать какое-то незначительное обстоятельство, которое мне надлежит вспомнить, и чтобы оно оказалось ключом. Но нет, простите, ничего такого нет. Тревельян вел обычную, нормальную жизнь, писем получал очень мало, а писал еще меньше. Инцидентов с женщинами у него в жизни не было, я уверен в этом. Нет, я озадачен, мисс Трефусис». Все трое смолкли. «А как насчет его слуги?» — спросил Чарльз. «Они вместе много лет. Абсолютно предан». «Он недавно женился», — заметил Чарльз. «Женился на очень скромной, приличной девушке». «Майор Барнаби», — сказала Эмили, — «простите, если что не так скажу. Но разве вы не испугались, узнав о нем?» Майор потер нос. Вид у него был смущенный, как и всегда, когда речь заходила о столоверчении. «Да, не стану отрицать. Знал, что все это совершенная чушь, и все же...» «Все же каким-то образом почувствовали, что здесь что-то не так», — помогла закончить Эмили. Майор кивнул. «Вот это-то меня и удивляет», — сказала Эмили. Мужчины выжидающе смотрели на нее. «Я, может быть, не сумею точно выразить то, что хочу», — сказала Эмили, — «но дело в следующем. Вы говорите, что не верите в столоверчение. И все же, несмотря на ужасную погоду, несмотря на кажущуюся вам абсурдность всего происшедшего, вами овладело такое беспокойство, что вы решились отправиться и самолично убедиться, что с капитаном все в порядке. А вы не думаете, что это могло получиться из-за того, что в атмосфере присутствовало нечто такое... Ну, я хочу сказать, — отчаянно продолжала она, не обнаруживая признаков понимания на лице майора, — хочу сказать, что у кого-то в голове, как и у вас, тоже было что-то. И это что-то вы каким-то образом почувствовали». «Ну уж я не знаю», — произнес майор и снова потер нос. «Ну, конечно», — услужливо добавил он, — «женщины, вот они действительно воспринимают подобные вещи всерьез». «Женщины», — воскликнула Эмили, а себе под нос тихо добавила. «Да, кажется, от этого никуда не денешься». Она резко повернулась к майору. «А что представляют собой эти дамы Уиллет?» «О, они...» Тут майор отметил про себя, что совершенно не умеет давать людям характеристики. «Они, знаете ли, очень любезные, отзывчивые. Ну, словом, в таком вот роде». «И что это им вдруг потребовался такой дом, как Ситтафорд-хаус? Да еще в это время года?» «Представления не имею», — ответил майор. «Да и никто этого понять не может», — добавил он. «И вам не кажется это слишком странным?» — не отступалась Эмили. «Несомненно, это странно. Однако вкусы бывают всякие, так и инспектор сказал». «Глупости это», — сказала Эмили. «Люди не совершают беспричинных поступков». «Ну, не знаю», — осторожно возразил майор Барнаби. «Некоторые не совершают. Вы, мисс Трефусис, не совершите, а некоторые...» Он зевнул и покачал головой. «Вы уверены, что они не были раньше знакомы с капитаном Тревельяном?» Майор отверг это предположение. Тревельян обязательно сказал бы ему об этом. «Нет-нет, он и сам был удивлен, как и всякий другой». «Значит, и он нашел это странным?» «Конечно». «Я вам только что сказал, что все мы были того же мнения». «А как миссис Уиллет относилась к капитану Тревельяну?» — спросила Эмили. «Старалась избегать его?» У майора вырвался легкий смешок. «Что вы! Ни в коем случае! Прямо проходу ему не давал. Все приглашала посетить их». «О!» — задумчиво протянула Эмили. Помолчала немного и снова заговорила. «Так она могла, и это вполне возможно, могла снять Ситтафорд-хаус с целью познакомиться с капитаном Тревельяном?» «Да», — задумался майор, — «полагаю, могла. Пожалуй, дорогой способ осуществлять свои намерения». «Не знаю», — сказала Эмили, — «с капитаном Тревельяном, наверное, трудно было познакомиться иным способом». «Да, пожалуй, трудно», — согласился друг покойного капитана. «Любопытно», — сказала Эмили. «Инспектор тоже об этом подумал», — заметил Барнаби. Эмили вдруг почувствовала, что ее раздражает этот инспектор Наркот. Все, о чем она думала, казалось, уже было обдумано инспектором. Это уязвляло гордость молодой женщины, которая считала себя проницательнее других. Она встала и протянула руку. «Спасибо вам большое», — сказала она просто. «Если бы только я вам побольше сумел помочь», — сказал майор. «Я прямой человек. А если бы был малость поумнее, может, и уловил бы что-нибудь такое, что послужило бы для вас ключом. Во всяком случае, вы можете располагать мною». — Спасибо, — сказала Эмили. — Буду иметь в виду. — До свидания, сэр, — откланялся Эндерби. — Я приду завтра к вам с камерой, понимаете? Барнаби что-то буркнул. Эмили и Чарльз возвратились к миссис Куртис. — Зайдем ко мне, — обратилась Эмили к Эндерби. — Надо поговорить. Она села на единственный стул, а Чарльз — на кровать. Сдернув шляпу, Эмили бросила ее в угол комнаты. «Теперь послушай», — сказала она. «Я думаю, что нашла некую отправную точку. Может быть, я права, может быть, нет, но во всяком случае есть мысль. Я уж тут всякого передумала по поводу этого столоверчения. Тебе ведь случалось этим заниматься, не так ли?» «Да, случалось иногда, но, конечно, не всерьез. Ну, разумеется, не всерьез. Такими вещами занимаются в дождливые дни и всякий раз обвиняют друг друга в подталкивании. Ну, словом, раз ты участвовал, ты знаешь, как это происходит. Стол начинает по буквам выдавать чье-то имя, имя кому-то известное. Очень часто его угадывают уже по начальным буквам, но считают, что все это пустое, и на самом-то деле ничего не получится. И в то же время стол, как говорят, подсознательно подталкивают. Я хочу сказать, что угадывание обязательно вызывает непроизвольный толчок. Появляется следующая буква, и дело сделано. И бывает... Чем меньше вы этого хотите, тем чаще так получается.